Глава 18. Алот Шарова. 178-й день проекта. Вечер. «Ты же заранее знал, что этот Маргул поведет себя бесчестно». Моллиган даже кружку на барную стойку опустила с таким звуком, что сразу становилось понятно. Девушка отнюдь не восхищалась моим поступком. «Знал». Я кивнул старому на опустевшую кружку блондинки. И тот, вздохнув, все же налил очередную порцию. Как-то так вышло, что все наши неформальные посиделки плавно перетекли из дома в таверну, где Иваныч специально для нас выделил укромный уголок. И вот после удачного набега на Орчий осколок мы вновь там собрались. И в этот раз совсем небольшой компанией. Я старый и блаженная. «И рискнул третьим, и всеми бедными эльфами, что были в рабстве у этой мрази? А если бы орк третьему мозги выбил с одного удара? Мы бы сейчас везли этого урода и пальцем бы тронуть не могли из-за того, что ты слово дал». Блондинка схватила кружку, но пить не стала. Видимо, рвущееся изнутри возмущение не давало напитку упасть в желудок. «Никто никого никуда бы не повез», — покачал я головой. Маргул изначально нарушил условия поединка. Было сказано, что сражаются двое. Однако еще до того, как орк вышел к нам поболтать, сидящий на крыше клещ отсемафорил мне, что в доме орка есть еще шаман. И ладно, если бы тот просто наложил заклятие на своего вождя. Но нет. Шаман продолжал поддерживать усиление на своем боссе и во время боя. Тогда к чему этот спектакль? Пристрелил бы этого ублюдка из ублюдка. И дело с концом. Пристрели я его сразу, и никакой пользы, кроме капли опыта, этот Боров бы не принес. Не согласился я с девушкой. А так и поимели сундучок с кристаллами и картой, на которую, кстати, этих самых кристаллов там не хватает. Да, авторитет третьего подняли на пару пунктов. «Это да», — произнесла Шелена, медленно потягивая какой-то коктейль, сооруженный Иванычем. «Мои всадники только и говорят о том, как лейтенант неуязвимого орка одолел одним ножиком». «Думаю, еще неделя-другая, и вместо одного орка в рассказах будет присутствовать уже парочка», — улыбнулся я. «Но ведь это неправильно. Выходит, третий победил лишь благодаря тебе и клещу. По факту его заслуги в победе над Маргулом нет. И вся эта репутация не более чем мыльный пузырь», — продолжала допытываться Моллиган. «С чего бы это?» Я вздохнул. «Третий не побоялся и вышел против типа, с которым и мне лицом к лицу сталкиваться не хотелось. Вышел и не сбежал. Даже в тот момент, когда понял, что противник ему не по зубам». «Ну и глупо. Всегда можно отступить и, набравшись сил, вернуться». «Не всегда», — покачал я головой. «Да и не мог третий уже отступить. Перед боем я сказал, что он сможет победить. И лейтенант мне поверил. Поверил и победил». «Звучит, как дешевая манипуляция. Ты запудрил мозги бедолаги, а потом провернул все так, чтобы он смог выиграть. По итогу получил более чем преданного слугу, да еще и имеющего неслабый авторитет». Негодовала девушка. «Манипуляция, слуга. Фу, какие отвратительные слова». Я хмыкнул и сделал глоток. «Вот тебе домашнее задание. Попробуй определить разницу между слепым повиновением и доверием, основанным на заслуженном уважении». «Николай, сдается мне, что Мии пока еще рано о столь сложных вещах задумываться. Задай ей что-нибудь попроще. Например, что такое хорошо, а что такое плохо?» Старый поддел блондинку, уже открывшую рот, чтобы что-то сказать. «Да вы два сапога пара!» Нервы у Моллиган все же сдали. Очередная попытка девушки сыграть роль совести провалилась. Так что блаженная встала из-за столика и удалилась с гордо поднятой головой, предварительно испепелив нас обоих гневным взглядом. «Она необучаема», — произнес я, услышав громкий хлопок двери. «Да ну, глупости!» — улыбнулся старый. «Было бы это в действительности так, ты бы с ней не возился. Тем более, как-то неудивительно, она вполне неплохо ладит с окружающими. Мора с Марой вполне положительно о ней отзываются, несмотря на то, что этих дамочек Мия жестко прессует. Ну и лучники, которых она обучает, весьма довольны блондинистым командиром». «А чё она тогда?» — задал я вполне закономерный вопрос. «Судя по всему, просто тупеет в твоем присутствии. А понять, почему так происходит, уже твое домашнее задание», — наставительно произнес Иваныч. «Хреновый из тебя наставник!» Впрочем, как и бармен. констатировал я, допивая пиво и поворачиваясь к вновь заскрипевшей двери. «Отец!» — с порога прокричала Гретта и кинулась в мою сторону. Правда, заметив, что Моллиган в таверне отсутствует, тут же сбавила тон и, спокойно подойдя к нам, запрыгнула на высокий стул. «Осколок можно поглощать. Гоблины с жаболюдами перевезли все, что не было приколочено к полу. Весь скот с орчьих пастбищ переправили к озерной крепости. Нобель решил его пока оставить у жаболюдов. После перегонят на гексы, где еще осталась трава». Девочка-голем с интересом посмотрела на полный стакан, оставленный Моллиган. Ни есть, ни пить голему не нужно было. Однако остатки моих эмоций порой проскакивали в ее программе, заставляя совершать непроизвольные действия. «Че по эльфам? Что говорят?» Поинтересовался я. «Никто не захотел оставаться?» «Не-а», — болтая ногами, доложил мой личный шпион. «Пока кнопка выхаживала тех, кто мог бы и не дотянуть до ночи, я разносила еду и смогла поговорить с некоторыми. И все были настроены против присоединения. Хотят либо раствориться, либо вернуться к своим». «Вполне предсказуемо», — произнес старый, отбирая кружку с пивом у псевдоребенка. Похоже, и этот окончательно купился на образ девочки-милашки. «Я тоже особо не рассчитывал. Однако лишние руки нам не помешали бы», — кивнул я. «Ладно, значит, тогда пора двигаться дальше». Покинув таверну, я направился к озерной крепости, откуда, воспользовавшись одной из лодок, быстро добрался до осколка. Гоблины и жаболюды уже действительно заканчивали переправу добычи. Не такой уж большой, как хотелось. Кроме животных, походивших на коров, только без рогов и копыт, на осколке ничего не было. А разбирать те же постройки на ресурсы смысла особого не было. Куда проще найти осколок с лесом и натравить на него свою саранчу. И тем не менее, Нобель за отведенное ему время изрядно почистил осколок. Я даже с некоторым удивлением отметил, что его подручные утащили грубо сколоченные скамейки, что стояли у каменных стен дома Маргула. На небольшой площади, в центре которой до сих пор виднелось большое пятно высохшей крови, меня дожидались эльфы. Со слов Гретты, на осколке сейчас было 174 ушастых. Наверное, будь я на их месте, все же рискнул и остался здесь, чтобы создать новую общину. Тем более, что стартовый капитал у них был неплохой, так как я был готов поделиться частью трофеев, изъявя не такое желание. Однако смельчаков среди бывших рабов не нашлось. Так что, еще раз поинтересовавшись, нет ли желающих переселиться на мой алот, и не услышав ответов, я прикоснулся к кристаллу и запустил таймер поглощения. Прощаться с ушастыми я не стал, ибо даже сейчас, когда казалось, что уже все и так понятно, и зла я им не желаю, нет-нет, доловил на себе испуганные взгляды. Так что, махнув рукой, отправился обратно, выкидывая из головы мысли об очередной порции разумных, решивших добровольно сдаться. Поглощение произошло без каких-либо приключений. И едва таймер отсчитал последние секунды, как мне прилетели сообщения. В первом, стандартном, сообщалось о прибавке энергии. А вот второе одновременно порадовало и в то же время огорчило. Порадовало тем, что репутацию с эльфами мне действительно повысили. Вот только на каких-то жалких 2 единицы. Я-то надеялся, что за 2 сотни, ну ладно, чуть меньше, этой самой репутации как отсыплют. А здесь? Впрочем, освобождение ушастых было лишь приятным бонусом. Так что сильно расстраиваться я не спешил, решив, что столкновение с орками можно считать удачным. Хотя что еще меня порадовало и одновременно озадачило, так это то, что система не открыла у меня счетчик убийств. Хотя технически это я спровоцировал орков, после чего поглотил осколок. Однако, возможно, здесь сыграло то, что система успела закрепить осколок за эльфами, а те ушли добровольно. Мысль интересная и дающая определенные возможности. Тем не менее, в ближайшее время мне это вряд ли удастся проверить. Как я уже говорил, кристаллов на возведение арены мне не хватало совсем немного. Да и было бы неплохо, наконец, улучшить берлогу обморока. А это тоже требовало этих магических камней. Так что следующим пунктом назначения у меня значился фиолетовый осколок. Тем более, что он был в том же направлении, в котором нас вел компас Сарита. И даже лишние километры наворачивать не придется. В общем, сплошные плюсы и никаких минусов. Наверное. Алот Шарова, 181 день проекта. «А у вас здесь не так мрачно, как могло показаться, Николай Максимович», произнес Сычев Даниил Михайлович, следуя по коридорам охранной башни, и то и дело натыкаясь на снующих туда-сюда гоблинов. «К вашему приезду постарались, Даниил Михайлович. Обычно у нас все грустные и злые ходят. Прошу, Я указал на одну из дверей, которую перед нами услужливо распахнул клещ, внешним видом ничем не отличающийся от других коротышек. Выделенное для неожиданных переговоров помещение к нашему появлению подготовили, протерев от вечно витающего в воздухе лавового гекса пепла и поставив в центре комнатки стол с двумя стульями. «Желаете чего-нибудь выпить?» — поинтересовался я у невысокого и довольно плотного, скорее даже упитанного мужчины с залысинами на голове в сером деловом костюме. «Благодарю. Промочить горло не отказался бы». Гость расслабил галстук и улыбнулся. «Климат у вас тут весьма специфический. Честно говоря, не зная, я к кому лечу, подумал бы, что вы командуете демонами, а не такими обычными существами, как гоблины и жаболюды». «Не такие уж они и обычные. Да и сдается мне, что в системе обычных уже не осталось». Вернул я улыбку мужчине, одновременно разливая слабенькое вино, купленное еще у Рашида. «Вот взять, к примеру, вас. Необычный класс. Необычный алот. С необычным способом перемещения». Сычев, как и его алот, действительно выходили за рамки обыденности. Даже столь размытые, как у системы. Для начала крохотных размеров алот золотисто-белого цвета возник на моем пути совершенно внезапно. Причем я регулярно проверял карту и был уверен, что поблизости никто не крутился. Одновременно с его появлением система выдала сообщение, что некий демиург Сычев Даниил Михайлович желает пообщаться со мной и донести некое послание. При этом, согласно заверениям системы, посланник, как и его алот, является лицом неприкосновенным, и любая попытка навредить ему обернется существенными штрафами. Впрочем, это правило работало и в обратную сторону. Сказать, что мне стало любопытно, это значит ничего не сказать. Так что ерепениться я не стал, остановив свой корабль и дождавшись, когда посланник пристыкуется к моему. Заодно удалось выяснить, почему я не обнаружил другого демиурга заранее. Как оказалось, эта кроха не перемещалась в пространстве, как все остальные нормальные алоды, а фактически телепортировалась с места на место. Так что едва мой корабль замер, как малютка спустя минуту очутилась подле меня, а система возвестила, что посланник будет ждать на границе двух алодов. Первая встреча продлилась недолго, ибо желания идти на алод к Сычеву у меня не было. Впрочем, как и дышать пеплом моих лавовых гексов. Так что было решено перенести встречу в ближайшую башню и уже там обсудить цели визита Сычева. «Каждый из демиургов уникальный, Николай Максимович», — произнес Сычев. «Мой класс позволяет мне ощущать себя в полной безопасности и при этом заниматься любимым делом, пусть и без возможности стать первым в гонке». «Это каким же таким делом?» — поинтересовался я. Насчет того, что система ограничивает какой-то класс в возможности победы, у меня были серьезные сомнения. Однако озвучивать их я не стал. «Наводить мосты между людьми». Вновь улыбнулся мужчина, и я понял, что его улыбка не более чем привычка. Как у официанта в дорогом ресторане. Или у политика, который пытается расположить к себе электорат. «И именно с этой целью меня к вам направил ваш старый товарищ и нынешний противник, демиург Скрипников Константин Николаевич». «Да? Вот это поворот!» Искренне удивился я. «Чего же хочет Константин?» «Того же, что и всякий из нас. А именно возрождение Земли и окончание всего этого безумства». Чересчур искренне произнес Сычев. «И для этого Константин Николаевич предлагает заключить, если хотя бы не союз, то перемирие». «И снова неожиданно. Просто странно. Обычно, если с кем-то хочешь заключать союзы, то не назначаешь за голову союзника вознаграждение». Я откинулся на кресло и расслабился. Честно говоря, я ожидал немного другой темы разговора. Например, ультиматума сразу сдаться. А тут даже союз обещают. «В этом плане я тоже был несколько удивлен», — кивнул мужчина. Однако, пообщавшись с господином Скрипниковым, понял, что человек он весьма вспыльчивый. Тем более, что, судя по моей информации, вы увели у него из-под носа солидную добычу. И, естественно, его первой реакцией было отомстить вам. «И что же изменилось?» «Есть несколько причин. Однако я считаю основными две. Первая — это госпожа Новикова. Уверен, что это она смогла убедить господина Скрипникова, что от вашего с ним союза будет больше пользы, чем от вражды. И именно она наняла меня, чтобы я доставил вам послание». Говоря про Оксану, Сычев внимательно следил за мной. Однако, судя по выражению его лица, результатом он был недоволен. Ибо умение морд кирпичом у меня было прокачано еще до попадания в мир системы. и на первый крючок я не среагировал. Да и то, что был на земле, должно оставаться на земле. Жаль, что не все это понимают. А вторая причина? Поинтересовался я. Второй причиной является то, что демиурги других рас за последние недели слишком сильно активизировались. Голос у посланника стал напряженным. Все чаще мы, люди, сталкиваемся с представителями чуждых рас, с которыми невозможно договориться. Гномы, орки, зверолюды, демоны с нежитью. Впрочем, с последними диалог вести было изначально невозможно, хотя попытки предпринимались. На лбу Сычева выступил пот, и мужчина промокнул его белоснежным платком, материализовавшимся в его руке. И это только те, о чьих подвигах слышно. Я абсолютно уверен, что есть и другие расы, до которых люди просто еще не добрались. Хотя, может быть, и добрались, но этого мы уже не узнаем. Невесело улыбнулся Сычев. И в этот раз его улыбка не выглядела фальшивой. «А что вас удивляет? А сколько я понял, друзей у демиургов быть не может. Временные союзы, да, присутствуют. Но они именно что временные. Ведь как ни крути, победитель будет. Один». «Но ничто не мешает заключить договор с скрепленной системой?» Не согласился со мной Сычев. «И для этого господин Скрипников и хочет встретиться. Несмотря на все то, что вы совершили в прошлом, у вас появится шанс все исправить». Даниил Михайлович убрал платок и вновь потянулся к бокалу. Однако, так и не взяв его, посланник тяжело вздохнул и посмотрел на меня. «Николай Максимович, вы нужны зарождающемуся альянсу. Я, как и многие другие, уверен, что если люди не объединятся, то нас попросту перебьют по одному», — произнес Сычев. «Заключив же перемирие, вы сможете выторговывать себе определенные условия. Господин Скрипников согласен, чтобы в договоре было прописано, что участники нового альянса имели возможность участвовать при возрождении Земли. А это значит и возможность для вас начать все с чистого листа». «Серьезно?» Я изогнул бровь. «Но вы сегодня раз за разом меня прямо удивляете. Такое заманчивое предложение». «Вижу ваш скепсис, Николай Максимович. Однако, как в каком-то роде доверенное лицо системы, могу вас заверить, что такой договор возможен. И условия его выполнения будут контролироваться самой системой», — поспешил меня заверить Сычев. «Дерьмо!» — мелькнула у меня мысль. «Что, простите?» — напрягся Даниил Михайлович. Судя по лицу собеседника, я все же произнес это вслух. «Говорю, что мне нужно подумать, Даниил Михайлович». Не стал я повторять, а уж тем более объяснять, что именно не понравилось мне в словах собеседника. «Понимаю, Николай Максимович». Сычев полез во внутренний карман и достал оттуда небольшой конверт. «Вот здесь указаны координаты места встречи. Небольшой нейтральный осколок. Господин Скрипников будет вас ожидать там ровно через 17 дней. По имеющейся у меня информации, вашему Алоду этого времени хватит с лихвой, чтобы до туда добраться». «Хватит», — кивнул я, закрывая карту. Расстояние и вправду было приличное. Однако даже в случае непредвиденных задержек, длительностью в 2-3 дня, я бы все равно успел. «Что же, я рад, что вы сразу не отказались», — улыбнулся Сычев. «И я очень надеюсь, что вы согласитесь хотя бы выслушать господина Скрипникова. И он сможет вас убедить, что люди должны объединиться и встать плечом к плечу, пока другие расы нас не смели с этой шахматной доски». «Что-что, а слушать, как и слышать, я умею», — кивнул я и потянулся к откупоренной бутылке. «Еще вина?»